потому что это стоит ему слишком больших усилий или потому, что риск слишком велик. Тогда особого вреда он не принесет, и мы на него много трудов не потратим. Вы думаете, все открытки будут доставлены сюда? Не все, но большинство. На немцев можно положиться, потому что все боятся. Нет, этого я не сказал бы. Не думаю, например, чтобы этот человек, он побарабанил пальцами по открытке, чтобы этот человек боялся. Но возможен и второй вариант. Этот человек не бросит своего писания. Ну и пусть. Чем он больше напишет, тем больше материала даст нам в руки. Сейчас у нас материал очень скудный. Потерял сына. Но с каждой новой открыткой материал против него будет все накапливаться. Мне даже не надо будет особенно трудиться. Просто буду сидеть здесь и потихоньку следить. И цап, попался, голубчик. От нас в нашем отделе только терпение и требуется. Бывает, пройдет год, бывает больше. Но в конце концов нужных нам людей мы всех переловим. Или почти всех. Ну а тогда пепельно-серый Эшерих достал план города Берлина и приколол его к стене. Потом воткнул красный флажок как раз в ту точку, где помещался дом на Нее-Кёнигштрассе. Вот видите, это все, что я могу сделать в данный момент. Но в ближайшее время флажков прибавится, и там, где карта будет утыкана все гуще, там и надо искать моего невидимку, потому что со временем пыл его поослабнет, и ему не захочется проделывать далекий путь из-за какой-то открытки. Видите ли, о плане Берлина мой невидимка не подумал. А все так просто. И опять-таки цап, и он у меня в руках. «Ну а тогда?» — спросил лисенок, подстрекаемый сладострастным любопытством. Комиссар Эшерих посмотрел на него чуть насмешливо. «Вам очень хочется знать. Извольте, доставлю вам это удовольствие. Трибунал и голову долой. Меня это нисколько не касается. Заставляют его, что ли, писать такие дурацкие открытки? Ведь никто их не читает и читать не станет. Нет, это меня не касается. Я получаю свое жалование. А что мне за это делать прикажут? Марки продавать или флажки втыкать? Мне все равно. Но вас я помню. Я не забуду, что вы первые доставили мне сведения. И когда я его поймаю и доведу дело до конца, вы получите пригласительный билет на казнь. Нет, благодарю вас, я совсем не это имел в виду. Имели именно это. Чего вы со мной стесняетесь? Со мной нечего стесняться. Я ведь человека насквозь вижу. Кому ж и знать людей, как не нам? Господь Бог и тот знает их хуже. Итак, договорились. Вы получите пригласительный билет на казнь. Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! И не забудьте о том, что обещали».